Наставление 99. Поучения не бесполезны. Они пробуждают спящих, а бодрствующих укрепляют и руководят. Так мы все подвигаемся понемногу вперед. Скажут иные, какая польза от поучений, когда мы не приводим в дело того, что в них говорится. Ибо часто слышишь, что не должно смеяться, и не исправляемся в этом. Часто поучаемые, что не должно празднословить, все еще празднословим. Часто получая внушение, что не должно завидовать ближнему, все еще одолеваем и бываем этой страстью. Часто и приемля напоминание, что не должно небрежно и сонливо стоять на денных и ночных псалмопениях и молитвах, все еще блуждаем мыслями и дремлем на них. И словом, ни в чем почти не исправляемся. Но говорящие так говорят несправедливо. Во-первых, быть не может, чтобы никто ни в чем не исправлялся. И невозможно, чтобы все во всем вдруг исправились, но ныне один, завтра другой начинает и продолжает свой труд над собою. Во-вторых, как при восходе на лестницу нельзя вдруг шагнуть с первой ступени на последнюю, но переступая по порядку с одной на другую восходим наверх, так и в деле добродетели, мало-помалу преуспевая, достигаем высоты ее. В том же и другом катехизическое напоминание много полезно. Возбуждая и поддерживая рвение к успешности и предлагая способы и приемы к тому, и тем способствуя честным душам вашим, мало-помалу восходить от силы в силу и от земли к небесам. И вот еще что можно сказать. Если когда так часто говорится и слышится о том, чему быть должно и что должно быть исправлено во славу Божию, не видится обуздание страстей, то что должно было случиться бы, и как были бы мы хуже, если бы у нас царствовало молчание, и не было указываемо и изъясняемо достодолжное? Я же научен от отцев, что слова — суть путь к делам, благие к благим, худые к худым. И я добре ведаю, что так есть, что говорить о лучшем образе жизни всегда располагает к лучшему. Я свидетельствую вам о вас же, чада мои, что чтение богодухновенных писаний, мало же несколько, и от слушания моих смиренных поучений, вы все поднимаетесь и все простираетесь вперед. Страстные пробуждаются от усыпления и приступают к исправлению себя, а текущие добре воодушевляются к большему и большему преуспеянию. Исповедуем всем милость Божию. Худое среди нас умаляется, а доброе укрепляется. Есть кои падают, но и не восстают, и исправляются. Блюдите же свое благое настроение и ревность. Исповедуем всем благодать Божию и не скрываем милости Его, ибо, посмотрите, у нас почти не бывает ссор, равно клеветаний, осуждений, поношений, ослушаний, тайноидений. Если же и случается что такое, так как носим поползновенную на худое плоть, то погрешающие тотчас сознаются, каются и исправляются положенными епитимьями, отлучением от трапезы, сухоедением, стоянием и поклонами, смотря потому, что более пригожи к уврачеванию допущенной немощи. Почему никто не говорит, что нет пользы от поучений? И пользу получаем, и преуспеваем через них благодатью Христовой и содействием молитв Отца моего и вашего, и, восходя, восходим добрыми восхождениями на гору добродетелей, будучи просвещаемы, освещаемы и обожаемы, что, впрочем, достигается с большим трудом и потом. Прошу же вас и молю, прибудьте в добром вашем произволении и благонастроении, всякое двоедушие течем, малодушие навсегда изгоним. Воодушевим же себя благими надеждами и чаянием будущих воздаяний и вечных благ, и это пока есть дыхание в ноздрях наших, чтобы после настоящих прискорбностей и притрудностей сподобиться по смерти быть наследниками Царствия Небесного во Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 100. Тяжело управлять, но ради Господа, ради нас, пострадавшего до смерти крестной, терплю. Терпите и вы. Посмотрите мысленно, как терпели древние. Будем же подражать им». Если бы я чувственными очами смотрел на случающиеся с нами почти каждый день скорбные неприятности, то давно бы изнемог и другому отдал бразды настоятельства. Но как при сем к Богу воззревает смиренный ум мой, ради коего и вы сюда призваны, и я предал себя вам, то не отказываюсь и не отчаиваюсь, и готов все терпеть, укрепляем, будучи Христом Господом, по молитве Отца моего и вашего за вас, возлюбленных моих, и ради Господа моего и Владыки. Ибо если Он, создавший всяческое, благоволил ради меня в силу таинства воплощенного домостроительства, искушен быть, поруган, уничижен, осмеян, распят, прободен копьем и погребен, то чего мне не перенесть? Или лучше, чему нам с вами охотно не подвергнуться? Пусть находят скорби, тесноты, раны, лишения, смерти. Что все сие при несомненной вере? Что если добре будем воинствовать, если бодренно будем стоять и доблестно противостоять, то стяжем воздаяние вечное благо? Когда немощная плоть начнет изнемогать, напомним себе, что, поблажая ей, усокровиществуем себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия и воспрянем к воодушевленному мужеству. О, где ныне древние оные святые души? Как оскудело ныне воодушевлявшее их рвение! Радость для них и веселье была телесной скорбь, слава и величие — крайнее уничижение. Их исполняла пламенная любовь к Господу, их снедало ненасытимое вожделение не того, чтобы исполнять волю свою, а того, чтобы отнюдь не исполнять ее. Они искали не того, чтобы начальствовать, а чтобы быть под началом и в послушании до самой старости. Где блаженная оная престарелая глава, смиренно простоявшая до кончания трапезы? Где многоискушенный оный Маргарит послушания в продолжении 30 лет? Где тот, где этот? Ибо се, как хор звезд, предстоит уму моему все оное священное соборище святых, просиявших всякого рода добродетелями. Протечем же мысленно святые их обители? Вот учреждение великого Пахомия. Воззрим там на преснопамятного Иону, на Петрония Преславного, на Феодора Освященного. Перейдем затем к обители Феодосия Великого. Посмотрим и там на Василия Пресноживущего, на Аэция Дивного, на того-то и на того-то. Отсюда перенесемся в священное подвязалище Феоктиста Блаженного, Ефимия Великого, Савы Освященного. И, сокращая слово, скажу, пробежим мысленно все бывшие в древних, средних и последних обителях, как и сколько каждый в них подвязался добре совершить течение свое. Подобным образом и мы должны шествовать, если хотим обрести живот и свет истины, все перенося, все терпя, не едино ни в чем же дающий притыкание, да служение дела нашего беспорочно будет». Над всем же сим восприимши щит веры, в нем же возможете вся стрелы лукавого разженные угасите, пребывая непобедимыми, радуясь и сорадуясь друг другу во благоволении, сгармонируемы будучи единым дыханием Духа, как единое тело Христово. Наставление 101. Призваны мы трудами, лишениями и прискорбностями очиститься от грехов. Трудно. Но за это жизнь вечно блаженная обещана. Будем же радоваться всему таковому. Хочу кратко напомянуть вам о подвижничестве, к коему мы призваны, коим очищаем прежние грехи свои, из-за коего злостраждем каждодневно. Ибо тесен воистину есть путь наш и прискорбен по слову Господа. Но как он имеет обетование жизни вечной, то будем радоваться и ревновать об успешном совершении его, добрую ревностью соревнуя друг другу, теча как на ристалище и побеждая своего противника, да получим венец правды в день воздаяния. Сего ради тяжелое да будет у нас почитаемо легким, неблагоприятное благоприятным, прискорбно и радостным, сопровождаемое лишениями выгодным, бесчестие честью, поношение похвалою, скудость в потребах довольством, водопитие винопитием, поздно ястие, рано ястием. В этом мученическая черта жизни нашей, и на этом утверждается чаяние и надежда будущих благ. Не будем, молю вас, плакаться и малодушествовать, несмотря на то, что жизнь наша печалит и томит сердце, но паче, взирая на то, что она сокровиществует нам сыноположение, Царство Небесное и блаженное бессмертие, ревность не доемлемся ее, и непрестанно да обновляемся в ней, прилагая труды к трудам, подвиги к подвигам, чание к чаниям, послушание к послушаниям, отсечение воли своей к отсечениям, молитвы к молитвам, бдение к бдениям, богомыслие к богомыслиям, слезы к слезам, любовь к любви. Такова и талика жизнь наша. Отличная от скороприходящего и высшая его, странная некая и чуждая для мирская мудрствующих, плоти управляемых и настоящая предпочитающих будущему. Таковы вы, оставившие мир и то, что в мире, родителей, братьев, чад и все житейское, и всегда готовыми, пребывающие по любви к Господу, бедствовать, страдать, быть поносимыми, мучимыми и умерщвляемыми. Зато великая награда вам на небесах сокровиществуется. Из мира перенесете свой к Богу, и временную жизнь оставляя, перейдете к жизни бесконечной, если до конца будете являть опыты верного послушания. Поучение 102. Ублажаю вас за ваше искреннее и успешное пребывание в подвигах общежития. Ублажаю вас, что вы в роде сем, и в дни сии, ища ищете Господа, бодрствуете над сердцами своими и веруете, что дух ваш с Богом есть. Ублажаю за то, что жизнь свою проводите неподдельно и беспримесно, воистину отрекшись, и не ложно исторгшись из мира и на самом деле являясь тем, чем называют вас. Ибо истинно разъединились со всем, с единым Богом сопребывая и Ему единому служа в прекрасном жительстве вашем. Отсюда общежительность ваша, покоя ничто между вами не называется чьей-либо собственностью. Отсюда невозвратное отчуждение ваше от родителей и родственников по плоти. Отсюда неложная вера к моему смирению является через откровение мне сокровенных сердечных волнений ваших. Отсюда у вас в тесноте простор, в бедности довольство, в лишении телесных потреб утешение и веселье. И что много говорить? Отсюда слава жизни нашей и то, что вы на языке у всех». Не верьте внушающим, что и везде есть немало таких. Не льстя вам говорю это, но для того напоминаю, чтобы вы пребывали твердыми и крепкими, и всячески заботились, как бы не упасть с такого возвышения, и как бы не ослабнуть в добром решении произволения своего, отказываясь от послушнических борений или расстраиваясь развращенными софизмами и напеваниями людскими, внушающими с убеждением, что где и везде есть много боящихся Бога и служащих Ему еще лучше нас. Таковы соблазны. И для чего? Да искусней явления будут в вас. Итак, держась доброго решения воли своей, не нерадите любить Господа, являя то добрыми делами, и изыскивать благопотребное для спасения вашего. Ибо многое не видно для нас, и мы падаем, не зная как, или даже не зная того, как уверяет Давидово слово, грехопадение кто разумеет. Первейшее оружие наше — откровение помыслов, им удобряется всякое наше подвижническое делание. «Хощу же, доведайте», что нет другого более действенного во спасение врачества, как откровение помыслов, что и сами вы испытываете. Зачем же иные из вас, когда Господь подал вам дар сей, когда такое врачество у вас под руками, медлят приступать к исповеданию и откровению и душат себя молчанием, увлекаясь и как червями наполняясь неоткрываемыми помыслами? Жалею вас, кто бы вы ни были, и соболезную вашей немощи. Зачем, когда присуще вам такое средство оздороветь, просветиться и обвеселиться, вы подвергаете себя противному? Бог все видит. Ибо несть тварь не явлена пред Ним, вся же нога и объявлена пред очима Его. К тому же я должен ведать вас, почему имею нужду в откровенности чад моих, чтобы я познал их, а они меня. И вот это и есть подлинное духовное родство, неподложное послушание, беспечальное шествование, сладкая молитва, непрестанное преуспеяние и восхождение к совершенству. Добра слеза сокрушения, точащаяся из очей, добра чистая молитва, ночная и дневная, добро терпение прискорбностей, добро занятие рукоделием, добро бденное слушание чтений, добры нескорость на слова и беседы без смеха, добро мирное воздержание, добро памятование о смерти и житию святых посильное подражание, добро бега нестрастной продерзости и соблюдение божественного смиренномудрия, но добрее всего сего безжалостное к себе откровение и исповедание помыслов. Вся же искушающая доброе держите. Наставление 103. Мысли и чувства, слова и дела в миру совсем иные от тех, кои у нас. Мы все это держим так, как бы находились в раю. Слава Богу, избравшему нас от чрева Матери нашей в священное звание сие. Благодарение Господу, призвавшему нас к блаженному и дивному образу жизни монашеской. Нам, хотя и дерзновенно так сказать, но недалеко от истины, воистину дано разуметь тайны Царствия Небесного паче тех, кои в мире, из коих многие, видя, не видят, как дело есть. Ибо посмотрите, какие у них суждения и стремления. Они ублажают богатство и приходящую славу, радуются утехам и наслаждением, восхищаются мастями благовонными, одеждами мягкими, камнями драгоценными, жилищами красивыми, садами, рощами и всякими другими суетностями, смеются, пляшут, тучнеют, как готовимые на заклание животные, и многое другое делают, о чем лучше не говорить, равно как и о том, какие отсюда порождаются последствия, недобрые, однако хвалимые ими. Вот что они хвалят, чем хвалятся и чему радуются. Но все сие ничтожное презрение достойно в очах тех, кои плоть свою распяли со страстьми и похотьми, каковы и вы есте, о Господе Иисусе Христе, по святому апостолу, распеньшие плоть свою, другое у вас вожделение, и к другим вещам расположение. Мы ищем и домогаемся такого благобытия, которое было в раю сладости, откуда мы изгнаны, для чего и образ жизни восприемлем, близкий к первоначальному, удаляемся от мира прелестного и приходим к Богу, совлекаемся тьмы житейской и облекаемся во свет умный. И от всего отрекаясь, над всем господами делаемся. Это Бог дал нам, что у нас и внутри, и вне все иное, чем в мире. О, дивно великое звание! Кто разлучил нас с плотью и кровью, с родителями, родными, родиной, с обычаями житейскими и со всем мирским? Кто убедил нас в рабы себя предать игуменам и духовным отцам и восприять аскетический образ воздержания, бдения, испания на голой земле? Кто просветил нас смотреть на вещи, не развлекаясь и не увлекаясь, и не почитать чем-либо великим золота, серебра, красоты, мирской помпы и даже самой царской диадемы и парфирного облачения, а напротив, более досточестным и более великим почитать облекаться в эти рубищные и многозаплатанные одежды, и ими величаться паче блестящих хламид? Кто дал нам силу убежать от всего вещественного и плотского и сочетаться с высшим порядком жизни, подобно ангелам через девство, пребывая чистыми и нерастленными? Вот наше восхваление. Их Бог даровал нам, возлюбившим Его и вожделевшим будущих благ, света неприступного, славы вечной, радости неизреченной, веселья непрестающего, наследия вечного, царствия небесного, богатства неистощимого и всех через ангелов и отцев изреченных обетований. Однако ж будем блюстись, чтобы не оказаться худшими мирян. По элику это так есть, то будем смотреть и внимать добре, как бы опять не обратиться на противоположные и впоследствии не оказаться позади живущих по-житейски. Почему будем очищать себя еще и еще, еще и еще утверждаться в девстве и попечемся умом и сердцем отнюдь не давать поблажки демону? Слово словом вызывается, взор взором привлекается, нерадение нерадением благоприятствуется, и мало-помалу, сродняясь и освояясь сим, оказываемся мы в положении ночных вранов и порождаем греховную смерть. Не так, чада мои, не так прошу и молю. Блюдите себя друг от друга, ибо от ближнего жизнь и смерть. Малое нерадение, небрежность безохранная ввергает в бездну греха. Внимайте и смотрите, меньшие и большие, передовые и последующие, начальствующие и начальствуемые. Выше мы ублажены были, здесь бесчествуемся. Выше представлены ангельски живущими, здесь сатане уподобляемся. О некоем сказано, что лучше было б ему не родиться. То же самое и об этом пригодно сказать. Но довольно об этом. И сказанное сказал я не за тем, чтобы хотел опечалить вас, но чтобы предуведомлением отвратить грядущий меч греха.